Психологическая обусловленность или ограничение – единственный источник несказанной боли и страданий, и он является корнем невежества. Но когда прекращается этот источник, ум тоже мгновенно умирает. Точно так же прекращение движения праны прекращает и движение ума. Он более не воспринимает мир, обитающий в нем самом. Рама – понятие об объекте, семя и для движения праны, и для привязанности к фантазии. Потому что только когда такое желание-ощущение возникает в сердце, возникает движение праны и умственные ограничения. Когда оставляется это желание, прекращаются и то, и другое. Конечно, сознание является семенем этого желания ощущений. Без этого сознания желание вообще не возникает. Однако, оно не имеет объекта ощущения ни внутри, ни снаружи, потому что это само сознание из-за движения мысли внутри себя желает ощутить само себя как объект. Как человеку может присниться его собственная смерть или далекое путешествие, так и это сознание своим собственным умением ощущает себя как объект ощущения. Когда происходит такое ощущение, возникает этот кажущийся мир, Орама. Когда эта истина осознается, иллюзия прекращается. Что есть истина? То, что все это не что иное, как единое бесконечное сознание, и что нет ничего кроме этого. Все, что видимо, и все, что невидимо, все это является бесконечным сознанием. Это должен понять мудрый. Видение этого очищает. Замутненное видение видит мир. Чистое видение видит бесконечное сознание. И это само по себе освобождение. Потому, о Рама, стремись убить желание ощущений. Избавься от пустого бездействия. Освободи себя от всех ощущений. Рама спросил: «О святой, как можно объединить и то, и другое? Могу ли я искать свободы от всех ощущений и свободу от бездействия одновременно?» Васиштха ответил: «Тот, кто не имеет желания или надежды ни на что и не поддерживает желание оставаться в бездействии, такой человек не существует как ограниченное сознание. Он не является бездеятельным, но и не ищет ощущений. Он не склоняется к ощущениям и восприятиям объектов, хотя и вовлечен в непрекращающиеся действия. Но он при этом не является ни неактивным, ни на самом деле делает что-нибудь или ощущает что-нибудь. Объективные ощущения совершенно не затрагивают его сердце. И потому тот, чье сознание не бездействует, уже здесь и сейчас является свободным мудрецом. Свободный от всех обусловленностей, действительно установившись в состоянии неизменного сознания, йог остается подобным ребенку или дебилу. В нем блаженство подобно синеве неба. Это блаженство не является ощущением, его сущность – само сознание. Потому оно не становится препятствием, а остается интегрированным в сознании. Здесь свобода от всех ощущений. В то же время йог постоянно вовлечен в действие. И здесь свобода от бездействия. Как бы ни сложно было достичь этого состояния, Рама, стремись к нему и пересеки океан страдания. Желание ощущений возникает как мысль в сознании и усиливается по мере повторения этой мысли. Так, создав в себе этот кажущийся мир, сознание приводит себя к своему собственному освобождению. То, что оно задумывает, то и материализуется. Связав само себя, подвергнув себя страданиям, в нужное время оно достигает освобождения, потому что это сущность бесконечного сознания. То, что видится Вселенной, есть не что иное, как чистое сознание, о Рама. Только чистое существование является семенем и зародышем этого бесконечного сознания. Они неотделимы друг от друга, как солнце и его лучи. Но это чистое существование имеет два аспекта – разнообразие и единство. То, что описывается как «то и это», «я и ты» – многообразие. Когда отворачиваешься от этого многообразия и остается только чистое существование, оно рассматривается как единство. Когда оставляется множественность и преобладает единство, тут находится не ощущение, и потому единство – это не предмет и не объект ощущения. Это единство поэтому вечно и нерушимо. О Рама, оставь все формы разделения, разделения во времени или в пространстве, или чего-либо, и оставайся в чистом существовании. Разделение способствует возникновению концепций. Они не отличны от чистого сознания. Более того, они вообще не факты как таковые. Размышление о делении не приводит к чистоте видения. Только чистое существование безо всякого разделения в нем является семенем всего того, что мы обсуждали до сих пор. И нет никакого семени для самого этого чистого существования. Это причина всего, и само оно не имеет причины. В нем все отражается. Все разнообразные ощущения ощущаются в этом чистом существовании, как разные вкусы ощущаются одним и тем же языком. Бесконечное число вселенных рождается, существует и растворяется в нем. И они находятся с ним во взаимных отношениях. Это чистое существование является тяжестью во всех тяжелых вещах и светом во всем, что светит. Это и материальность, и эфирность. Это первое среди первых и последнее среди последних. Это свет в светящемся и тьма в темном. Это материальность во всех материях. И это и пространство тоже. Это ничто, и это все. Оно есть, и его нет. Это видимое и невидимое. Это то, что я, и то, что не я. О Рама, поэтому всеми своими силами стремись установиться в этом высшем состоянии, чистом и неразрушающемся, которое является истиной собственного существования. Достигни высшего спокойствия. Достигнув этого, ты навсегда освободишься от страха этого мирского существования. Рама спросил: «О святой, молю, скажи мне, как можно быстро уничтожить все эти семена отвлечений и достичь высшего состояния?» Васиштха ответил: «Эти семена страданий, о Рама, могут быть уничтожены разрушением их одного за другим. Также, если ты можешь одним ударом обрубить все умственные обусловленности и огромным усилием остаться в состоянии чистого существования, если ты будешь там даже на секунду, ты сможешь установиться в этом состоянии. Однако, если ты хочешь удержаться в чистом существовании, ты можешь достичь этого еще большими усилиями. Таким же образом, размышляя и медитируя на бесконечном сознании, ты сможешь оставаться в высшем состоянии. Но это требует больших усилий. Медитация на объектах ощущений невозможна, потому что они существуют только в сознании или высшей сущности. Но если ты стремишься уничтожить обусловленности, то есть концепции, понятия, привычки и так далее, тогда твои ошибки и болезни пропадают мгновенно. Но это более сложно, чем то, что описывалось ранее. Потому что пока ум не свободен от движения мысли, достижение прекращения обусловленности является очень трудным. И обратное верно. И пока не осознана истина, ум не прекращает свои действия. И обратное верно. Но опять же, пока не прекратится обусловленность, необусловленная истина не может быть осознана. И наоборот. Из-за того, что осознание истины, прекращение власти ума и окончание обусловленности настолько взаимосвязаны, исключительно трудно решать эти вопросы по отдельности. Поэтому, о Рама, всеми силами откажись от погони за удовольствиями и займись этими тремя факторами одновременно. Если стараться сразу в трех направлениях значительное время, тогда они принесут свои результаты. И никак иначе. О Рама, этот кажущийся мир воспринимался как истина в течение очень долгого времени, и требуется постоянная практика, чтобы отучиться от этого ошибочного восприятия. Мудрые провозглашают, что оставление обусловленностей и контроль над праной имеют одинаковый результат, и поэтому их надо практиковать одновременно. Прана контролируется практикой пранаямы и йогических асан под руководством гуру или другими способами. Когда желания, отвращения и стремления не возникают в уме, хотя их объекты находятся прямо перед глазами, тогда можно заключить, что умственные ограничения ослабли, и потом возникает мудрость, что еще больше ослабляет обусловленности. Затем ум вообще прекращается. Невозможно убить ум, не владея подходящими для этого методами. Знание себя, общество мудрых и святых, оставление обусловленностей и укрощение праны – это все методы для победы над умом. Игнорирование их и использование грубых методов хатха-йоги, физического насилия над телом, путешествий к святым местам, ритуалам и колдовству – потеря времени. Только самоосознание дает блаженство. Только человек, познавший себя, действительно живет как человек. Поэтому ищи знание своей сущности, о Рама. если достигаешь даже небольшого контроля над умом путем самопознания. Получаешь достойный результат целой жизни, потому что это самопознание будет расширяться в сердце. Когда такое исследование сопровождается бесстрастием и становится устойчивым в практике, все благородные качества возникают в нем сами собой. Невежество и его последствия не беспокоят того, кто утвердился в самоисследовании и кто видит то, что есть, без прикрас и искажений. Когда он утвердился в духовном плане, его не могут победить грабители, известные как чувственные удовольствия. Но они легко побеждают того, кто не тверд. Тот, кто не вовлечен в постоянное самоисследование и поэтому не осознает себя в своих действиях, это воистину мертвец. Потому, о Рама, постоянно вопрошай себя о сущности себя и мира. Это вопрошание открывает истину и разгоняет тьму невежества. Знание истины, в свою очередь, отгоняет все страдания. Вместе со знанием возникает и ощущение этой истины, непосредственное переживание ее. Но когда внутренний свет, зажженный верным изучением Писаний и исследование их истины, освещает и знание, и его переживание, остается их полное единство. Сам этот внутренний свет считается святыми самосознанием, и непосредственное переживание его является неотъемлемой его частью и не отличается от него. Тот, у кого есть это знание своей сущности, постоянно погружен в его переживание. Он освобождается еще в этой жизни и живет как император всего мира. Такой мудрец не отвлекается на разнообразные ощущения, которым он может быть подвергнут, вне зависимости от того, считают остальные это приятным или неприятным. Он не привязан к удовольствиям, и удовольствия не владеют им. Он полностью удовлетворен самим собой. Он не привязан ни к чему и ни к кому, и он не имеет в своем сердце ненависти и неприязни. Он не пугается криков врагов и рыка льва в лесу. Он не восторгается, когда заходит в прекрасный сад, и не расстраивается, если ему случается путешествовать в пустыне. Внутренне он совершенно свободен, но тем не менее он постоянно вовлечен в действия, подходящие моменту. Его отношение к убийце или к благодетелю одинаково. В его космическом видении все объекты, большие и маленькие, видятся одинаковыми, потому что он знает, что вся Вселенная является только чистым сознанием. Он действует без привязанности, вовлекая только органы действия. На него не влияет ничто, ни удовольствие, ни страдание. Его действия происходят сами по себе, без влияния его воли. Он не видит, хотя его глаза видят. Он не слышит, хотя его уши слышат. Он не дотрагивается, хотя его тело приходит в контакт. Несомненно, привязанности являются причиной этого кажущегося мира. Только они создают объекты. Привязанность приводит к несвободе и бесконечным страданиям. Поэтому святые провозглашают, что оставление привязанностей само по себе является освобождением. Оставь привязанности, о Рама, и будь свободным мудрецом. Рама спросил: «О мудрый, расскажи мне, пожалуйста, что такое привязанность?» Васиштха ответил: «Привязанность – это то, о Рама, что делает обусловленность ума все более и более плотной, постоянно вызывая ощущение удовольствия и боли по отношению к существованию или несуществованию объектов удовольствия, таким образом подтверждая такие ассоциации, как неизбежность, и таким образом вызывая интенсивные привязанности к объектам удовольствия. В случае освобожденного мудреца, однако, эта обусловленность освобождается от ощущения удовольствия и страдания и потому очищается. То есть обусловленность ослабляется, если не разрушается. Даже если она существует в чрезвычайно тонком состоянии до самой смерти тела, действие, исходящее из такой ослабленной и очищенной обусловленности, не приводит к перерождению. С другой стороны, плотная обусловленность, существующая в немудром, известна как привязанность. Если ты оставишь эту привязанность, которая вызывает искаженные понятия в тебе, действия, которые ты спонтанно выполняешь, не будут тебя затрагивать. Если ты выходишь за пределы удовольствия и страдания, и потому относишься к ним одинаково, и если ты свободен от стремления, страха и отвращения, ты не привязан. Если ты не печалишься в печали, если ты не восхищаешься в восторге, и если ты не зависишь от своих собственных желаний и надежд, ты не привязан. Если даже выполняя необходимые действия, ты не оставляешь свое осознание неизменности истины, ты не привязан. Если ты достиг самоосознания и вовлечен в спонтанные и соответствующие действия здесь и сейчас, ты не привязан. Без усилий, оставаясь непривязанным, живи здесь как освобожденный мудрец, не стремясь и не привлекаясь ни к чему. Свободный мудрец живет во внутренней тишине, без гордости и тщеславия, без зависти, контролируя все свои чувства. Даже если все богатства этого мира расстилаются перед ним, просветленный мудрец, свободный от стремлений, не стремится к ним, но делает то, что должно быть сделано. Он делает все то, что неизбежно и соответствует ситуации. Однако его радость и удовольствие проистекают изнутри. И так он освобождается от этого кажущегося мира. Как молоко остается белым при кипячении, он не оставляет своей мудрости даже в суровых испытаниях и ужасных передрягах. Он остается в спокойном и равновесном состоянии ума, будь он подвергнут пыткам или назначен правителем рая. Поэтому, о Рама, будь постоянно вовлечен в самопознание и будь твердым в самопознании. Никогда снова ты не будешь подвергнут рождению и привязанностям.